Почему нет книг, родственных нашему пособию? Кто платит, тот и заказывает музыку. Издатель тоже босс. Зачем ему учить собственный персонал техники артшланга? А что могло сдерживать авторов? В каждом пишущем, в каждом авторе живет редактор. Жестокий, своенравный, беспощадный. Это собственный внутренний цензор. Внутренняя цензура часто строже державной. Возможно, что автора, задумавшего написать что-то похожее, еще до начала работы одернул внутренний цензор. Что это ты задумал? Учебник для бездельников, пособие для вредителей, инструкцию по саботажу. И он подчинился приказу, заложенному в эти вопросы. Кстати, это один из изощренных механизмов управления, подобные окрики. Для того, чтобы повлиять на подчиненного, иногда достаточно просто утрировать его намерение, рассмотреть в мощный микроскоп и подать на стол для осмеяния. Красиво и приятно для осязания нежная девичья кожа. Что сделает с ней микроскоп? В его окуляре ты увидишь вместо глянца рытвины, оспины. Вместо тонкого пушка – грубую шерсть. Соблазнительная родинка превратится в отвратительную бородавку. Ты хочешь добиться для этого клиента еще 2% скидки? Это безумие. Ты хочешь разорить меня? Этому 2, другому 15, еще кому-то 35, и мы уже в глубоком минусе. Почему ты приходишь ко мне с просьбой об увеличении зарплаты, но никогда не подумаешь о том, как принести фирме не убытки, а доход? За что я вообще плачу тебе эти сумасшедшие деньги? И вот ты уже растоптан, посрамлен. Ты не только покорно идешь уламывать клиента на обычные условия, но и откладываешь так и неудовлетворенные претензии на увеличение зарплаты. Есть и еще одна причина, по которой существуют десятки тысяч пособий по управлению, но нет книг по контруправлению. Все мы устремлены вверх. Это направление предполагает получение знаний, которыми располагает тот, кто находится на самом верху. Увы, ему, самому верхнему, ни к чему искусство контруправления, и над ним уже совсем никого. Мы устремлены вверх, но этих высот достигают только единицы. Всем остальным нужны знания не только менеджмента, но и контрменеджмента. Но мы норовим учиться у верхних, и потому упускаем очень важный раздел подготовки. Открою очень важный секрет. Дейл Карнеги писал в предисловии к одной из своих книг. Лично я беседовал со многими преуспевающими людьми, среди которых были такие всемирно известные фигуры, как Маркони, Франклин Делано Рузвельт, Оуэн Ди Янг, Кларк Гейбл, Мэри Пикфорд, Мартин Джонсон. Я пытался выяснить, какие методы они применяли в своем общении с окружающими. На основе всего этого материала я подготовил книгу «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Понимаешь, дружище? Та книга, которой до сих пор упиваются миллионы простаков, никогда и ни в чем им не поможет. До тех пор, пока они не станут настоящими звездами. Это великая книга, учебник, написанный на опыте тех, кто занимает верхние ступени иерархии. На этих вершинах интерес к искусству, которое мы называем техникой артшланга или контрменеджментом, уже либо утерян, либо делиться подобным опытом звездам просто уже как-то не с руки. В какой-то степени книги Карнеги – это попытка вбить в голову простаков принципы и мораль, которые выгодны тем, кто этим простаками управляет. Остерегайся оказаться лохом. Ты открыл книгу «Партизаны» и готовишься к войне. Вряд ли в своей войне ты дойдешь до радикального способа, который в начале 90-х рекомендовала одна из украинских политических партий и который сводился к следующему – «В цехах душно, а в кабинете директора ласковый кондиционер, брось в его окно банку с бензином». Но кое-что ты все-таки на вооружение возьмешь. Великий китаец Сунь Цзы в своем трактате о военном искусстве писал: «Война – это путь обмана. В необъявленной войне работодателя против собственного персонала – это один из наиболее популярных путей». Чтобы победить, ты вынужден иметь адекватный арсенал. В нем будут и обман, и месть тому, кто обманул тебя. В нем интриги, хитрость, имитация усилий, подножки соперникам. Я предпочел бы не иметь с этим дела, и тем более не учить тебя искусству псевдопартизанской войны. Но сегодняшний день не оставляет мне выбора. Нет выбора и у тебя. Одна из особенностей твоей будущей войны в том, что техника ее борьбы будет остро индивидуальной. Я знаю молодую даму, которая несколько лет использует в своем коммивояже прием, почти недоступный всем остальным. Суть ее трюка заключается в том, что, явившись на переговоры с потенциальным покупателем, она заявляет: «Понимаете, это мой дебют». У нее дрожат руки, она говорит с волнительным придыханием, покупатель спешит ее успокоить. Итог, она обычно делает продажу уже в этот, в первый визит. Ты можешь вот так? А она делает это вот уже 6 лет. Некоторые из моих рекомендаций будут в твоей практике совершенно неуместны. Некоторые трюки, которые я тебе посоветую, пригодились бы кому-нибудь другому, но не тебе. Уже одна лишь мысль о некоторых приемах тебе покажется просто недопустимой. Ну и пусть. Я хотел вложить в книгу даже не изложение техники артшленга. Я хочу показать читателю путь. Он веселее, чем труд на мошенника. И если перечень моих партизанских трюков поможет просто откорректировать твое отношение в жизни к наемному труду, это почти 100% моего успеха. Меня обманывали почти столь же часто, как и тебя. И кое с кем я еще не сквитался. Шагом к этому станет книга, которую ты держишь в руках. И если в твоем лице мошенники потеряют еще одного простака, это шаг второй. А если ты когда-то облапошишь меня, это шаг третий. Но после этого я буду вынужден сквитаться с тобой. Да, есть ситуации, в которых ради защищенности близких, ради выживания семьи и детей нужно обманывать. Если ты на грани краха, это простительно. Вспомни, звери не убивают ради забавы. Но если ты мошенничаешь не ради выживания, а ради приумножения капитала, это уже преступление. Партизанская война с работодателем – это первый опыт контрменеджмента. В оглавлении структура книги кажется достаточно стройной, но это впечатление обманчиво. Поверь в этом автору. Содержание глав достаточно пестро, уж очень неравновесные конфликтные слагающие их рекомендации. Но когда-нибудь... Из пока не поддающихся упорядочению рецептов партизанской войны наемного работника сложится нечто столь же структурно строгое, как учебник физики или строевой устав. Кто-то из тех, кто пойдет следом, обогатит описанный здесь арсенал, отшлифует стратегию, выверит тактику. Может быть, это будешь ты. И в заключение затянувшегося введения. Если работодатели знают, как подавить стихийное, хаотическое сопротивление, то к твоей продуманной стратегии борьбы они обычно не подготовлены. А вообще-то на все приемы и трюки персонала, которыми ты овладеешь, есть контрприемы и контртрюки. Я их знаю, но это для моей следующей книги. Это будет что-то вроде советов боссу для работы с трюкачами и виртуозами артшланга. Иногда я проигрываю, но уж учить побеждать – это я умею.